Глава вторая. Пострелушки-поскакушки. С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе. Народная мудрость. Ну что, с ритуалами закончили? На правах главного поинтересовался Рау. По-моему, это предложение Софии, в отличие от ее изначальных идей, весьма разумно. По крайней мере, мне так кажется. Он перевел взгляд на Рейшу, которая согласно кивнула, подтвердив его слова. Ну вот, с этим вопросом наконец-то закончили. С нескрываемым удовольствием потянулся эльф. Теперь вопрос номер два. Если мы собираемся идти в кладоземье, то нам нельзя тратить времени. Сейчас начало последней весенней луны, или по принятому в вашем мире календарю, первые числа мая. К счастью, времена года на Земле и Кельдайне не совсем совпадают, и благодаря этому у нас есть небольшой запас времени на подготовку и сборы. Однако нельзя и медлить. Расстояние до Арктиса, где расположен ледяной трон, немалое, а добраться до него мы должны никак не позже начала последней осенней луны. Зима в Хладоземье очень сурова к тем, в чьих жилах не течет кровь снежных эльфов, и без соответствующей защиты оказаться там в холодное время практически верная смерть для большинства здесь присутствующих. И я не могу гарантировать, что нашей сестрой совокупных сил хватит, чтобы защитить тех, кто пойдет с нами от ярости снежной матери. Потому мы должны достигнуть Арктиса прежде прихода холодных дней. «Снежная мать?» — внезапно прервал его Максим. «Это же, если я правильно помню, одна из богинь вашего пантеона. Но, насколько мне известно, все боги этого мира погибли. Так при чем же здесь ее ярость?» «Это просто выражение. Если я скажу, что с наступлением зимы на моей родине температура частенько достигает минус 70 градусов Цельсия, вам будет удобнее ориентироваться. Учитывая полное отсутствие теплой одежды, которую мы просто не сможем с собой унести, нам с Ольгой придется защищать своих спутников от холода магическими методами». «М-да», — задумчиво протянул спецназовец. «Действительно, лучше поторопиться». На протяжении всей беседы Арейша переводила недоуменный, ничего не понимающий взгляд с одного собеседника на другого. Наконец она не выдержала и вмешалась. «Почему вы так опасаетесь наступления зимы? И чем она может навредить людям?» — осторожно поинтересовалась Арахнида. «Конечно, холод – это несколько неприятно, но ничего такого смертельного, чего нельзя вытерпеть. Разве что дракониты от него сонными становятся. Но вы же люди, вам-то чего бояться? Когда-то, года три назад, зима была настолько сурова, что даже вода покрывалась дом, а вместо дождя падал снег, словно на вершинах гор. Это явление продолжалось около 3 дней. Было довольно неприятно, и мне тогда пришлось лечить множество драконидов, внезапно уснувших в неподходящих местах. Не могу сказать, что мне это понравилось, но и ничего особенно страшного я в путешествиях во время зимы не вижу. Сама не раз в зимние походы ходила. Благо, в это время многие твари хаоса почему-то становятся значительно более медлительными и неловкими». «Похоже, у вас просто не было настоящих холодов», — усмехнулся Роман Зинченко. «Теплое местечко. А отвечая на ваш вопрос, сударыня, хочу заметить, что холода могут быть действительно очень опасны, и отнюдь не только для драконидов и тварей хаоса». «А еще похоже, что мы находимся весьма далеко на юг от родины Рау», — заметила Ольга. «В связи с этим у меня возникает вопрос, а успеем ли мы добраться до столицы Альфар прежде наступления зимы? Какое расстояние нас разделяет? Сколько надо пройти?» «Я не могу сказать точно», — пожал плечами Рау. «К сожалению, во время войны мы оборонялись на своей территории, и приличных карт человеческих земель у нас не имелось. Люди почему-то были активно против». Он улыбнулся. «Местные же карты северных земель совершенно не похожи ни на что мне знакомое. Они, собственно, все оканчиваются на южных острогах гор, именуемых на тех картах проклятыми. Дальше современные картографы Союза городов порядка не заходили. Древние же карты, увы, практически отсутствуют. Насколько я понял, карты территории, кроме собственной, в людской империи считались стратегическими и поэтому тщательно секретились. В общем, старых карт у наших союзников практически нет, а те, что есть, не заслуживают даже ругани. По старой тряпке о географии мира можно судить лучше, чем по этим нечитаемым обрывкам бумаги. К сожалению, раса людей совершенно не умеет хранить важных документов. Какая-то 1000 лет, и карты в полной негодности. Хоть копии бы сделали, так ведь нет. Но если судить по притяжению во время кровного зова, то я бы предположил, что от того места, где сейчас находится ледяной трон императоров Хладоземья, нас отделяет расстояние порядка 60 тысяч стадиев. В привычном вам исчислении это около 8-9 тысяч километров. «Ни хрена себе прогулочка получается!» — присвистнул кто-то из спецназовцев. «Гуляли дальше!» — коротко оборвал его капитан и, поразмыслив, добавил. «Правда, не пешком и без острых проблем с боезапасом». «Что, все так плохо?» — сочувственно взглянул на него Альфар. «В общем, пока нет», — подумав, ответил спецназовец. «Кое-какие запасы пока имеются. Плохо то, что подвоза боеприпасов не предвидится. А после того, как закончатся патроны, какую-либо серьезную ценность как воины мы потеряем. В рукопашной и стрельбе из луков, сам понимаешь, местным бойцам мы не соперники. Пары драконидов на все отделение за глаза хватит», — самокритично добавил он. «Не совсем так. Есть варианты». Почти одновременно отозвались на его речь Арейша и София. «То есть?» — заинтересованно обратился к девушкам спецназовец. «Ну, насчет патронов», — немного помолчав, для придания вескости начала София. «На какое-то время их еще хватит, не так ли? А ведь Олег обещал нам подкрепление подбросить. И, смею вас уверить, мой брат не из тех, кто бросается словами впустую. И, думаю, ему не составит особого труда вместе с обещанными подкреплениями отправить ей боеприпасы в достаточном количестве. Проблема только в том, как ему об этом сообщить. Но, кажется, я что-нибудь смогу придумать». «А ты?» Обернулся он к Арейше. После слов Софии было заметно, что у капитана упал немалых размеров камень сердца, но он все же продолжил хмуриться. «Конечно, заверение, что подмога боеприпасами будет, когда-нибудь, возможно, заметно лучше твердой уверенности, что такой подмоги не будет и имеющиеся патроны возобновлению не подлежат. Но вот только это когда-нибудь, без каких-либо четких сроков и обещаний, это напрягало. Насчет того, что вы уступаете драконидам, вы не правы. Вы же люди», — выделила она это последнее слово. «Вы все способны к магии порядка, чего не может ни один из нас, измененных. А значит, заряжать кристаллы силы в копиях света для вас не предоставит каких-либо проблем. Копия света, конечно, не такое могучее оружие, как у вас. Оно не может стрелять так быстро и непрерывно, но все же вполне заслуживает уважения. Может быть, вам стоит научиться пользоваться ими? В замке Эш мы взяли вполне достаточное количество древнего оружия». «Копья света?» – недоуменно переспросил Шестаков. «Это те фитюльки, что ли, с каменными наконечниками, которых вы с Тимом из форта, где мы встретились, вытащили и всю дорогу добросовестно перли? Все хотел поинтересоваться. Зачем вам эти археологические ценности пещерного века нужны? И это ими вы предлагаете заменить автоматы? Не думаю, что с этими копьями много навоюем. Им даже по голове врага не ударишь. Больно хлипкие, сломаются. Да, и наконечник тяжеловат для колющего удара. Уж лучше меч простой или копье. Все металл, а не какая-то тупая каменюка на острие». «Напрасно вы так изумляетесь», — неожиданно вмешался в беседе Рау. «Если это то, что я думаю, то против незащищенных магией противников они могут быть вполне эффективны. Во время войны, помнится, элдары пытались применять подобные артефакты. Правда, быстро от них отказались из-за полнейшей неэффективности против воинов, снабженных даже самым примитивным стандартным армейским защитным амулетом. Однако для уничтожения не владеющих какими-либо защитными заклинаниями тварей подобное оружие может быть весьма полезно». «Опять магия!» – слегка скривился капитан, которому, признаться, здорово надоела необходимость во всех своих решениях, принимаемых в последнее время, учитывать подобные тонкие материи. «Интересно все же, как, пусть даже с помощью магии, прутик с примотанным к нему куском кварца может оказаться оружием, сравнимым хотя бы с трехлинейкой, не говоря уж об автомате Калашникова или нашими валами». «Трехлинейка?» — улыбнулся Рау. «Знаешь, удивительно точное сравнение. Если я не ошибся, и это копье света действительно является аналогом стрелы ученика, на которую оно, признаться, крайне похоже, то это сравнение будет весьма актуально. «Хорошо бы», – пробурчал гамовец, которого, конечно, несколько смущала необходимость подготовки к переходу с автоматов на некие магические аналоги винтовки Мосина с каменными наконечниками, но далеко не так сильно, как до сих пор маячившая перед глазами печальная перспектива вести бой мечами, копьями и луками. «С этим вопросом тоже закончили», – подытожил Альфар. «В ближайшее время затребуются старейшин эти ваши копья света, и опробуем их на полигоне. Переходим к вопросам запасов. У кого какие предложения?»